أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодня, би'уни Аллахи джалла ва аля, с вами поговорим немножко о достоинствах Корана, то есть фадаилу аль-Куран. Вы знаете, баракаллаху фикум, что акида у ахли-сунна валь-джамаа по поводу или по отношению к Корану заключается в том, что Коран является словом Аллаха азза ва джаль. Он говорил Коран, то есть своими словами, услышал Джибрил от него это, и потом Джибрил, алейхи салям, передал нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, этот Коран. То есть акида у нас, что Коран является словом Аллаха, и он не является творением Аллаха азза ва джалля, как привинцы нововведения говорят. И тот, который считает, что Коран является творением Аллаха, тот является кафиром, валь-ияду биллах, как об этом наши салафи говорили. Сегодня с вами немножко поговорим о достоинствах этой великой книги, потому что Коран имеет право по отношению к нам. Баракаллаху фикум. Помните хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, где он сказал: «Ад-дину ан-насиха, куна лиман я расул Аллах, кали Аллах, ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что религия это является или заключается в совете или в искренности, его спросили по отношению к кому, о посланник Аллаха. Пророк Мухаммад алейхиссалату ва саллям сказал: по отношению к Аллаху и к его книге. Понятно? Поэтому Коран имеет право по отношению к нам. Баракаллаху фикум. Коран — это книга, который Аллах Субхану Тааля, он ее не спаслал как руководство для нас. Поэтому мы должны стараться знать Коран, читать его, идти по тем законам и велениям, которые в Коране, то есть сказано. Мы должны, то есть, рассказать людям о его достоинстве, распространить истину, которая есть в Коране. Наши дети, мы должны стараться, то есть им рассказывать, то есть про Коран, стараться, чтобы они выучили, если не полностью Коран, хотя бы несколько частей из Корана и так далее. Сегодня мы будем говорить немножко о некоторых из достоинств Корана. Баракаллаху фикум. Перед тем, как рассказать эти достоинства, я бы хотел вам дать аяты, где Аллах Субхана ва Тааля описывал эту великую книгу. Аллах Азза ва Джалла в Коране описывал Коран в многих разных аятах. И в этом описании, как мы сейчас посмотрим, мы увидим, что Аллах Субхану Тааля возвеличивал его книгу очень сильно, потому что это истинно. Давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Исра, 17 сура, номер 9, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна хаза Куран яхди лилати хия аквам». Нам. Воистину, этот Куран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. Воистину, этот Куран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. И в суре Лукман, 31 сура, آية نومي 3, الله سبحانه وتعالى сказал, что его книга является هدى. есть является руководством. Понятно? Аллах Субхана ва Тааля сказал «Худан рахматан лиль мухсини». Нам. Верное руководство и милость для творящих добро. Верное руководство и милость для творящих добро. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля сказал про Коран, что он является нуром, что он является светом. Давайте посмотрим то, что Аллах сказал в суре Ниса, это 4 сура, аят номер 174. Где Аллах Аз Ваджа говорит وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. О люди, к вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и мы ниспослали вам ясный свет. О люди, к вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и мы ниспослали вам ясный свет. И Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, что Коран является шифа, то есть является исцелением и лечением от болезней. Аллах Субхана ва Тааля сказал в суре Исра, 17 сура, аят номер 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ. Нам. Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. Аллах сказал про его книгу, что она является хикма, мудростью. Сказал нам в суре Аль-Камар, 54 сура, аят номер 5 и 6. Аллах Субханаху ва Тааля сказал хикматун балигатун фама тугни ан-нудур. Какая сура? 54-я, 5-я, 6-я. Это является совершенной мудростью, но какую пользу приносят предостережение. Отвернись же от них в тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи. Это является совершенной мудростью, но какую пользу приносят предостережение? Отвернись же от них в тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи. И Аллах Субхана ва Тааля сказал, что его книга является мау'иза. То есть, в ней есть наставление, или является наставлением. Давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Юнус. Юнус — это 10 сура, аят номер 57, где Аллах Азза ва Джалла говорит «Кад джаатком мау'изатун мин раббикум». О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. И Аллах Субхана ва Тааля сказал, что его книга является откровением, вахи. Сказал Аллах Азза ва Джалла в суре Аль-Анбия, 21 сура, аят номер 45, Аллах Субханаху Та'аля говорит: «Иннама унзиртукум, иннама анзиртукум бильвахи». «Иннама унзиракум бильвахи». «Иннама унзиракум бильвахи». Давай прочитаем. Скажи: «Я предостерегаю вас посредством откровения». Скажи: «Я предостерегаю вас посредством откровения». И Аллах Субханаху Та'аля сказал, что Коран является рахмой, то есть является милостью. Об этом вы сейчас слушали в некоторых предыдущих аятах, как об этом было сказано в суре Исра. И давайте посмотрим предыдущая ая, то есть в суре Юнус, 10 сура, ая номер 57, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я юха нас, кад джаатком, мау'идатум мин раббиком, ва шифаун лима фис судур, ва худан ва рахматан лил му'минин». «О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих». И Аллах Субханаху ва Та'аля сказал нам про Коран, что он является мубараком. Давайте посмотрим Аль-Ан'ам, 6 сура, аят номер 92, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Вахаза китабун анзальнаху мубаракун, мусаддику аллази байна ядей». «Это Писание, которое мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал мать городов, то есть жителей Мекки, и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в него и бережливо относятся к своим намазам. Это Писание, которое мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал мать городов и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в него и бережливо относятся к своим намазам». И Аллах Субханаху ва Та'аля сказал нам, что Коран является мубином, то есть ясным, как об этом сказано в суре Аль-Маида, это 5 сура, ая номер 15, Аллах говорит: «Кад джаакум мин раббикум нур ва китабун мубин». Нам. «О люди Писания, к вам явился наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явился к вам от Аллаха свет и ясное Писание. О люди Писания, к вам явился наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание». И Аллах Субханаху ва Та'аля сказал про его книгу, что она является бушра, хорошая или благая весть, как об этом сказано в суре Аль-Бакара, ая номер 97. Аллах там говорит: «Мусаддикан лима байна ядей, ва худан ва бушра лил му'минин». Нам. Он низвел его на твое сердце соизволение Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих. Он низвел его на твое сердце соизволение Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал про его книгу, что она является азизом. То есть Аллах сказал про Коран, что Коран является азизом, то есть это могущественный. Как об этом Аллах сказал в суре Фуссилат, 41 сура, 41 ая, где Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна ладина кафару биддикри ламма джаахум, ва иннаху лакитабун азиз». Воистину, те, которые не уверовали в напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это могущественное писание. Воистину, те, которые не уверовали в напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это могущественное писание. И Аллах сказал про его книгу, что Коран является маджидом, то есть является славным, как об этом сказано в суре Аль-Бурудж, 85-я сура, ая номер 21, где Аллах Аз-джа ва Джалла говорит: «Бель хуа Кур'анум маджид». Это славный Коран. Это славный Коран. И Аллах Субханаху ва Тааля назвал Коран еще в его книге, что Коран является башир ва надир. Коран является башир ва надир, как об этом сказано в суре Фуссилат, 41 сура, ая номер 3-4. Является писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей знающих. Оно возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство их отворачивается и не слышит. Является писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей знающих. Оно возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство их отворачивается и не слышит. Поэтому, барак Аллаху фикум, если чуть-чуть думаться или размышляться над этими описаниями Корана, Аллах сказал нам, что Коран является худа, то есть руководством, ва нур, свет, ва шифа, исцеление, ва хикма, мудрость, ва мав'иза, наставление, ва вахи, откровение, ва мубарак, благословенный, ва мубин, ясный, وَبُشْرَ благая, то есть весть, وَعَزِيز могущественный, وَمَجِيد славный, وَبَشِير это тот, который дает хорошую весть, وَنَدِير тот, который предостерегает от чего-то. То есть Аллах Субхану Та'аля описывал его книгу, что она обладает этим качеством, поэтому это дает нам сильное еще убеждение в том, что Аллах Азза ва Джал ниспослал нам самое лучшее писание от него, и поэтому мы должны, баракаллаху фикум, держаться за этим Кораном и одновременно гордиться за этим писанием. Не найдете никакого такого хорошего и совершенного писания, как Коран. Поэтому, баракаллаху фикум, надо стараться прочитать Коран, посмотреть, то есть его перевод хотя бы, если человек, он арабский язык не знать, и посмотреть потом, после этого, то есть толкование. Потому что чем больше ты берешь от Корана, чем больше Аллах Субхану Тааля тебе открывает, то есть из его милости, и чем он даст тебе свет от этого Корана. Поэтому Аллах Субхану Тааля, что он нам сказал нам в суре Зухруф, 43 сура, ая номер 44, Аллах говорит: «Фастамсик биллази ухия илейка, иннака аля сиратин мустаким, ва иннаху ладикрун лака ва ликаумика, ва сауфа тусалун». Нам. Это напоминание о тебе и твоем народе, и вы будете спрошены. Это напоминание о тебе и твоем народе, и вы будете спрошены. Давай еще предыдущую аю прочитаем. Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину, ты на прямом пути. Это напоминание о тебе и твоем народе, и вы будете спрошены. Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину, ты на прямом пути. Это напоминание о тебе и твоем народе, и вы будете спрошены. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал нам в суре Аль-Кахф, 18 сура, номер 27. Аллах там говорит: «Ватлю ма ухия илейка мин китаби раббика, ла мубаддия ли калиматихи, ва лан таджида мин дунихи мультахада». Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены его словам, и ты не найдешь помимо него прибежище. Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены его словам, и ты не найдешь помимо него прибежище. Давайте посмотрим, что Аллах Субхану Тааля сказал верующим людям, или люди вообще, то есть речь идет про нас и про всех людей, что Аллах Субхану Тааля нам сказал в суре Юнус, 10 сура, номер 57 и 58, где он Субхану Тааля говорит: «Я Юханнасу, кад джаадкум мау'идатум мин раббикум, ва шифау лима фиссудур, ва худан ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Скажи: это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Скажи: это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Аллах Субхану Тааля сказал нам, что к вам появилось или пришло наставление или увещевание от вашего Господа. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, что это увещевание или это наставление от Него. И Аллах говорит нам, что к вам появилось или пришло, или пришло то, что исцеляет то, что в ваших сердцах. То есть Коран, если человек он будет читать Коран и делать то, что в Коране, то есть сказано, Коран будет чистить его, то есть его сердце от ширка, от показухи, от болезни сердца, как зависть, как ненависть, как страх не перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Наоборот, в сердце будет заполнено تقوى, то есть богобоязненность, страх перед Аллахом Азза ва Джал, надежда на Его милости, страх от Его наказания. Поэтому, баракаллаху фикум, после того, как я дал вам то, что Аллах нам говорил, и то, что Аллах Субхану ва Тааля описывал Его описание в Коране, давайте посмотрим некоторые из этих достоинств, то есть достоинств Корана, потому что это, как я сказал вам, наша сегодняшняя тема. Аллах Субхану ва Тааля сказал нам про Корана и как он такое очень священное и очень такое большое описание, и он очень сильно влияет даже не на живочество, даже на неодушевленный предмет. Из доказательств и достоинств Корана, что Коран, он даже может влиять на неодушевленный предмет. Давайте посмотрим то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Аль-Хашр, 59 сура, ая номер 21, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Лау анзальна хаза аль-Курана аля джабалин, фарайтаху хашиан, мутасаддиан мин хашьяти Аллах, ва тилька аль-амфалу надрибуха лин-наси, лаалляхум йатафаккарун». Если бы мы не спаслали этот Куран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. Если бы мы не спаслали этот Куран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. Поэтому Коран, если не оказывает такое влияние на сердце человека, тогда каждый из нас должен проверять свое сердце. Вы сейчас слышали, что Аллах Субхану ва Тааля сказал нам, то есть про Коран. Если Аллах Азза ва Джалла не спасла Коран, то есть горе. Вот слышали, какая то есть была реакция, то есть горе или гора на то, что было не спасено от Аллаха Субхану ва Тааля. Она является смирением. То есть проявляется смирение и страх перед Аллахом Азза ва Джалла. Это из его достоинства, что он очень сильно влияет даже на неодушевленный предмет. И из его достоинства то же самое, что Аллах Азза ва Джалла обещал нам, что он будет его сохранить. То есть это единственное описание от Аллаха Азза ва Джалла, которое до сих пор сохранено, и оно будет сохранено до судного дня. Открываем, пожалуйста, сура Аль-Хиджр, 15 сура, номер 9, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна нахну наззанна дзикра, ва инна лаху лахафидун». Да. Воистину, мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его. Воистину, мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его. Поэтому любой человек, если он говорит, что Коран не сохранен, как Рафида, или Коран искажен, такой человек является кафиром, муртаддом. Мы сейчас посмотрим, иншаллах, с вами попозже, то, что говорят Рафида, шиа Рафида, про наше писание. То есть Рафида, у них Коран это является искаженным писанием. И сподвижники пророка, саллаху алейхи ва саллям, поменяли Коран. Многие могут удивляться, как это может быть. Мы сейчас посмотрим то, что они говорят в их писаниях, и то, что их неученые сказали по этому вопросу. То есть дальше из достоинств Корана, о котором Аллах Субхану ва Тааля нам говорил, что Коран является книгой, которая обладает, то есть восходство или верх восходства над всем Писанием. Мухаймин. То есть Коран является той книгой, которая находится на великом или на величайшем уровне по отношению к другим писаниям. То есть если возьмем Тора или Евангелие или Азабур, Псалтир Дауда алейхиссалам, мы найдем, что Коран это самое лучшее писание из них. Давайте посмотрим то, что Аллах сказал в суре Аль-Маида, 5 сура, ая номер 48, где Аллах говорит, там длинная ая, прочитаем из нее то, что Аллах сказал: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Мы не спослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их. И в сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мы найдем очень много хадисов, где наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, велел нам держаться, то есть за эту книгу. Из этих писаний, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он нам сказал, воистину, я оставлю вам две тяжелые вещи, или два тяжелых момента. Первая из них, первая вещь, это Коран. Держитесь за него и берите его. И вторая, это моя семья. Этот хадис передал имам Муслим, рахимахуллах, в своем сахихе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я оставил для вас две тяжелые задачи, две тяжелые вещи. Первая – это книга Аллаха Субханаху Та'аля. А вторая – это моя семья, то есть его семейство. Он пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам, чтобы мы на них обращали внимание. Поэтому это так на самом деле. Чтобы взять Коран и читать его, и сохранить его – это очень тяжелая задача. Понятно? И чтобы люди обращали внимание и знали права семейства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и держали эти права по отношению к ним как есть, это то самая тяжелая задача, баракаллаху фикум. Поэтому этот хадис говорит нам об одном из достоинств этого Корана. Кроме этого, из достоинства Корана, что Аллах Субханаху Та'аля сказал нам, или что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, если человек читает одну букву из Корана, Аллах Субханаху ва Тааля даст ему за это 10 наград. Поэтому, баракаллаху фикум, это очень большое благо и очень большая милость. Читаешь одну букву, за это ты получаешь 10 наград. Поэтому, если ты скажешь, прочитаешь, допустим, из Корана, бисмиллахи ррахмани ррахим, это автоматически около 190 наград за 2 секунды. Поэтому, баракаллаху фикум, постарайтесь изучать арабский язык. Я не говорю, что это фард, или это обязан, каждый мусульман должен, но это желательно. Зачем, то есть, терять такое большое вознаграждение? Если тебе сказали вот это, то есть, тебе сказали, то есть, вот зайди в банк и бери то, что ты хочешь. Понятно? Тебе дали, то есть, возможность или шанс заходить в государственный банк и сказать тебе: бери то, что ты хочешь. Разве ты как человек хочешь себя кормить и свою семью, ты возьмешь, не знаю, 5 или 10 долларов и так далее? Нет, конечно. Нет, конечно. Если у тебя будет, как говорится, мешок, или если будет возможность, не знаю, то есть даже в любом кармане деньги туда засунуть, ты так и сделаешь. То же самое. Аллах Субханаху ва Тааля дал Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям откровение, что тот, который читает Коран, за одну букву он получает 10 наград. То есть это как банк, давай, банк награди. Понятно? Заходи и бери сколько наград, которые ты хочешь. Поэтому, баракаллаху фикум, зачем потерять такую милость и такое, то есть, достоинство? Может быть, то есть, из-за того, что ты читал книгу Аллаха Субханаху ва Тааля, это тебя спасет в судный день. Может быть так, человек, у него были какие-то грехи, понятно? Но он старался, то есть, от них избавиться, но все равно шайтан победил его несколько раз. Но этот человек, он читает Коран, питается правильно, читает и красиво. Может быть, это чтение в судный день, то есть из-за этого чтения он в рай попадет, или чаще весов, хорошее, то есть чаще весов его, становится тяжелее, чем другую чашку. Поэтому, баракаллаху фикум, не забудьте об этом, и постарайтесь знать или выучить арабские буквы, понятно, чтобы хотя бы прочитать, это не так сложно. Понятно? Чтобы просто читать, это не так сложно. То есть человек, если он плохо занимается, месяц, за месяц он сможет потом читать. Если это он плохо, то есть занимается. Но если он будет интенсивно, понятно, тогда для него меньше, чем месяца будет хватать, чтобы он смог правильно читать. Я когда говорю, имею в виду правильно читать, то есть знать каждую букву и как эта буква произносится. А читать, допустим, одно предложение, конечно, за месяц это будет очень мало. Но я имею в виду, что хотя бы взять каждую букву и ее прочитать правильно, с харакатами, с фатхой, с даммой, с касрой. То есть месяц, я думаю, это очень достаточно для человека, чтобы он там выучил 28 букв с их с харакатами. Поэтому это такое достоинство и такое, то есть, милость от Аллаха Азза ва Джал, не теряйте ее. Аллах Азза ва Джал сказал нам, что те, которые читают книгу Аллаха Азза ва Джал и соблюдают, то есть, молитву и дают зака, Аллах Азза ва Джал даст им хорошее вознаграждение. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум, то, что сказано в сурате Фатир, 35-я сура, ая номер 29 и 30, 30-я ая. Когда Аллах Азза ва Джалл говорит: «Инна ладзина ятлуна китаб Аллахи ва акаму ссалата ва анфаку мимма разакнахум сирран ва аляния ярджуна тиджаратан лан табур йуваффихим уджурахум ва язидахум мин фадлихи иннаху гафурур рахим иннаху гафурун шакур». Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости. Воистину, Он прощающий и благодарный. Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто, надеяться на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он прощающий, благодарный. И в Сахих Муслим, со слов Абу Муса Аль-Ашхари, رضي الله عنه, наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дал нам очень такое сильное и хорошее сравнение между тем, который читает Коран, и между тем, который не читает Коран. Поэтому давайте, баракаллаху фикум, посмотрим и послушаем этот хадис. То есть в Сахих Муслим со слов Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анху قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. نعم. Передаются слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий, который читает Коран, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, подобен финику, не обладающему запахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус. А лицемер, который Коран не читает, подобен калаквинту, не обладающему запахом и горькому на вкус». Верующий, который читает Коран, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, подобен финику, не обладающему запахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус. А лицемер, который Коран не читает, подобен калаквинту, не обладающему запахом и горькому на вкус. И давайте посмотрим то, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в Сахих Муслим, то же самое, со слов Абу Умама, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Икра аль-Куран, фаиннаху яти йаум аль-Киямати шафиан ли асхаби». «Икра аль-Куран, фаиннаху яти йаум аль-Кияма шафиан ли асхаби». Нам. Сообщается, что Абу Умама, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: „Читайте Коран, ибо поистине в день воскресения он явится как заступник за тех, кто его читал. Читайте Коран, ибо поистине в день воскресения он явится как заступник за тех, кто его читал». В Сахих Муслим то же самое. Со слов Ан-Навас ибн Самаан, ради Аллаху ан, он сказал: «Я слышал, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: „Ютя йаум аль-Киямати биль-Куран ва ахлихи аллазина кану яъмалуна бихи фид-дунья тақдумуху сурату аль-Бакарати ва али Имран тухаджани ан сахибихима“. Нам. Сообщается, что Ан-Навас бин Саман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: „В день воскресения приведут Куран и тех, кто в мире этом поступал согласно его установлениям. А впереди него будут идти суры, корова и семейство Имрана, которые станут выдвигать аргументы в пользу тех, кто придерживался их. В день воскресения приведут Куран и тех, кто в мире этом поступал согласно его установлениям. А впереди него будут идти суры, корова из семейства Имрана, которые станут выдвигать аргументы в пользу тех, кто придерживался их». В И в Сахи Муслима то же самое, со слов Абу Хурайра, ради Аллаху ан, он сказал, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал в одном хадисе: «Айухиббу ахадукум, иза раджа иля ахлихи, ан яджида фихи саласу халифатин, идамин, симан, кулна наам, кала фа саласу аятин, якрау бихин ахадукум фи салатин, хайрун лаху мин саласи халифатин, идамин, симан». То есть Абу Хурайра, ради Аллаху ан, как в Сахи Муслим сказал, пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Разве вы не любите, чтобы кто-то из вас постоянно, когда он возвращается к его семье, чтобы он там нашел три халифат?» Аль-халифат, это то есть на арабском эти верблюди, верблюдицы, которые беременные. Понятно? В первый период беременности. Понимаете меня, Маракаллаху? То есть верблюдицы, которые они беременны, их называют, то есть на арабском, аль-халифат. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Разве кто-то из вас не любит, что когда он возвращается к его семье, чтобы он там нашел три верблюдицы, они беременны, и они огромные и здоровые?» То есть вы знаете, что для арабов, то есть раньше, то есть верблюда, это является большое, то есть удовольствие, или большое, то есть благо, как сейчас в наше время, то есть мужчины, и непростые, то есть мужчины, хорошие, то есть мужчины. То же самое раньше. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы сподвижники поняли великое достоинство, то есть чтение Корана и так далее, он сказал: «Если ты возвращаешься, то есть если кто-то из вас, разве он не любит, что когда он возвращается к его семье, он вышел из дому, вернулся, нашел, что ему дали три такие верблюдицы, они беременные и огромные и здоровые?» Они сказали: «Да, о посланник Аллаха». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Когда ты идешь, то есть имеется в виду, то есть в мечеть, и читаешь три аяты в молитве, это лучше для тебя, чем три такие, то есть здоровые и беременные верблюди». Понимаете, то есть меня? Идешь и молишься, и в молитве читаешь, то есть Коран. Читал три, это лучше, чем три верблюди. Читал пять, это лучше, чем пять верблюдицы, и так далее. Этот хадис, то есть, как я сказал вам, говорит нам о великом достоинстве Корана. Поэтому постарайтесь, баракаллаху фикум, то есть выучить несколько, то есть сур. Это неправильно. Человек, допустим, он уже в исламе 2 или 3 года, а он знает только последние 3 суры. Это, пожалуйста, это для, по-моему, это является позором. Он уже в исламе 2 или 3 года, понятно, или он вообще, то есть, родился мусульманином, понятно, а он знает из Корана только последние 3 суры и Аль-Фатиха. Это неправильно, баракаллаху фикум. Надо постарайтесь побольше взять из этого, то есть источника, из этого, то есть Корана, потому что мусульманин чем больше читает, чем больше он вознаграждение получает, чем больше он получает благословение от Аллаха Азза ва Джал. Кроме этого, давайте посмотрим хадис, который то же самое, этот хадис имам Бухари, рахимахуллах, он его передал со слов Усман ибн Аффан, ради Аллаху ан, где он сказал: пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: «Хайрукум ман тааллама аль-Кур'ана ва аллама». «Хайрукум ман тааллама аль-Кур'ана ва аллама». Нам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лучшими из вас являются те, кто изучает Коран и учит ему других. Лучшими из вас являются те, кто изучает Коран и учит ему других». И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил нам про достоинство человека, который он, то есть, حاذق بالقرآن. Давайте сначала прочитаем этот хадис и посмотрим его толкование. Этот хадис передал его имам Аль-Бухари и Муслим со слова Аиша, радиаллаху анха, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тот, кто читает Куран, являясь искусным в этом, будет с благородными и покорными писцами. А тому, кто читает Куран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда. Тот, кто читает Куран, являясь искусным в этом, будет с благородными и покорными писцами. А тому, кто читает Куран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда». Так, слово «аль-хадик», или как понять вообще этот хадис? Если человек, он читает Коран наилучшим образом, то есть он будет с ангелами. То есть это очень большое положение или статус, который человек его получит в раю. А тот, который читает его, но при этом у него есть затруднения, тогда Аллах даст ему два. То есть у ученых по поводу этого хадиса есть два понимания или два толкования. Одни сказали, если он его читает прекрасно, но он его знает наизусть. То есть, чтобы быть в таком уровне, надо читать Коран наилучшим образом. То есть человек, он его читает и не ошибается. Как сейчас имамы, которые в Каабе или в Медине, в каждом Рамадане они его, то есть, читают, то есть наизусть, и они, субханаллах, это из, то есть, милость Аллах Азза ва Джалла, он его читает, как когда кто-то из нас читает Аль-Фатиху. Сейчас кто-то из нас, когда он читает Аль-Фатиху, он не ошибается, потому что он ее знает прекрасно. То же самое, они, субханаллах, это из милости Аллаха Азза ва Джалла, которую он им оказал. Они его читают, как будто один из нас читает Аль-Фатиху. То есть это первое толкование, что читает его наилучшим образом, но он при этом знает его наизусть. Второе толкование, или второе мнение, что это если человек, он просто его хорошо читает, но не обязательно, чтобы он его выучил. Понятно? В этом есть фатва у комитета всех ученых по поводу этого. То есть, если ты читаешь Коран наилучшим образом, но ты его не знаешь полностью, или если человек, он его не знает полностью, за это он получает вознаграждение от Аллаха Субхану Тааля, о котором сказано в хадисе. То есть, есть фатва у шейха ибн Утсаймина по этому вопросу. Но какое более сильное, то есть, сильное мнение? То есть, если мы ограничивались этой версией, то есть, то, что сказано, согласованный хадис, мы найдем там тот, который прекрасно его читает. Но есть другая версия этого хадиса, и где есть там указание, или есть, как говорится, есть там зияда, то есть, есть добавка, которая указывает именно на какое правильное, то есть, понимание или какое правильное толкование. Это версия есть в Сахих Бухари, и где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: тот, который читает Коран, ва хуа хафизун лях, то есть, и он его знает, то есть, имеется в виду, то есть, наизусть. То есть, эта версия, в ней есть добавка, или в ней есть более разъяснение, которое дает нам точнее понимать версию, которую мы вам прочитали. Поэтому, опираясь на ту версию из Сахих-Бухари, тогда выйдет так, что более сильное мнение, что человек, он получает такое вознаграждение, если он знает Коран наизусть, и он прекрасно его читает. Этот хадис, баракаллаху фикум, то же самое нам говорил о великом достоинстве этого Корана. Давайте, баракаллаху фикум, после того, как я дал вам некоторые из этих достоинств, посмотрим, какое есть убеждение у Рафида по отношению к этому писанию. Я сказал вам, то есть в начале урока, что у Рафида, у них есть страшное убеждение по отношению к Корану. И сейчас прочтем вам немножко из их высказывания, и именно высказывания их ученых, и где они очень серьезно обвиняют Коран и обвиняют, то есть наше писание в том, что оно искажено, и оттуда сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, иъяду биллях, убрали очень много аятов. Давай Абу Джамиль прочитаем. Баракаллаху фик. Нам. Но что говорят имамиты по поводу Корана? Они убеждены в том, что в Коране существуют искажения, пропуски и добавления. И то, что вычеркнуто, по их утверждению, из Корана в два раза больше ныне существующего. И кто же совершил это преступление? Как утверждают они сами, это совершили сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Главарями в этом, как они лгут, были Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб и Усман ибн Аффан, да будет доволен имя Аллах. Доктор Аднан Уаиль, одним из ученых имамитов Кувейта, говорит о Коране на лекции по тафсиру аята: «О посланник, сообщи людям то, что тебе ниспослано от Господа. Если ты не сделаешь этого, то не сообщишь послание. Аллах же защитит тебя от людей». Этот аят был ниспослан так: «О посланник, сообщи людям то, что тебе ниспослано про Али. Если ты этого не сделаешь, то не донесешь свое послание». Заменив Господа на Али. И эта тема искажения Корана существует более чем в 2000 пересказов и версиях имамитских хадисов, имеющиеся во всех их книгах, как основных, так и просто трудов. И об этом сказали их первые ученые, Али ибн Ибрагим аль-Куми, упомянувшие о изменении Корана в предисловии к своему тафсиру, напечатанному в Бейруте, Дар-ас-Сурур. В нем упоминается об аяте: «Вы были лучшей общиной, выведенной для людей». Абу Абдулла переспросил, услышав чтение этого аята: «Лучшей общиной, которая убивает повелителя правоверных Хасана и Хусейна?» И его спросили: «Как нам читать этот аят?» Он ответил: «Читать его надо так, как он был ниспослан. Вы были лучшими имамами, выведенными и для людей». То есть их имам Аль-Кумми, он там передает сообщение, понятно, от Аль-Хусейна, ради Аллаху ан, конечно, это обман. И где там он говорит в том, что эта ая, то есть «Кунту хайра умматин ухриджат линнас», вы были лучшая община, или лучшая община, которую Аллах Субхану Та'аля выделил для людей. То есть они якобы там говорят, как это может быть, мы были самая лучшая община, если эта община или члены этой общины убили Аль-Хасана и Аль-Хусейн. Он сказал им якобы, это, конечно, неправильно, это ложь. Они переписывают Алию и Аль-Хасану и Аль-Хусейну, и дали наше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, высказывание, которое они вообще не говорили. То есть они говорят, что он якобы говорил, читайте эти аяты, как бы они спосланы. То есть Аллах говорит в Коране: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас», вы были самой лучшей общиной, понятно? А он говорит: «Было ниспослано, кунтум хайра аимматин», вы были, то есть, лучшими имамами. То есть у них якобы Абу Бакр и Умар убрали слово «умма», то есть поменяли слово «аимма», «аимма» это значит «имами», на слово «умма». Это, барахаллаху фикум, это один из доводов, которая, то есть, говорит мне о том, что они считают Коран искажен. У них ая была неспослана, вы были лучшими имамами, это так было в Коране сказано. А мы сейчас читаем, вы были лучшей общиной. То есть у них, по их высказыванию, сподвижники пророка совсем поменяли это. И, конечно, человек, который так он говорит, он не является мусульманином, не является зиндиком. Идем дальше. Второй имам, распространявший ложь об искажении Корана, это Ниамутулла аль-Джазайри. Этот преступник заявил о том, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, внесли изменения в книгу Аллаха, как он сказал об этом в своем труде под названием «Анвар ан-Нуамания». И сказав: «Не удивляйся огромному числу выдуманных историй, потому что они, то есть сподвижники, после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, изменили и убрали аяты». Третий имам, объявивший об искажении Корана, был Фейд аль-Кашани, один из крупных имамитских ученых в области толкования Корана, написавший книгу «Асафи», одна из растиражированных книг по всему Ирану. В начале книги есть порядка 10 вступлений, в шестом из которых говорится: что Коран искажен, и в нем есть добавления и убранные места. Вступления носят такое же название. В своем тафсире, в первом томе, страница 49, он говорит: многие риваяты, то есть версии, приведенные Ахлиль-Бейтом, семьей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывает на то, что тот Коран, что сейчас у нас, далеко не полон. Тот вид, в котором он был ниспослан, уже давно утерян. В нем есть то, что никогда не ниспосылал Аллах, есть добавление, есть искажение. Среди всего этого было убрано имя Али, семьи пророка и имена мунафиков. Этот преступник подразумевает сподвижников. И даже то, что осталось от Корана, находится не в том порядке, который устраивает Аллах. Четвертым имамом, сказавшим об искажении Корана, был Абу Мансур Ахмад ибн Мансур ат-Тафаси. Он тоже объявил об искажении Корана с подвижниками, как он написал об этом в своей книге «Ихтиджадж», сказав: поистине, те намеки на имена мунафиков, враг Аллаха подразумевает сподвижников, которые позднее появились в Коране, были их выдумкой и добавлением. Также в этой книге, первый том, страница 254, он сказал: если бы мы вернули на свои места все, что было искажено, то мы нашли бы в нем имена всех наших имамов и их врагов. Пятый имам, утверждающий подобное, был Мухаммад ибн Бакир аль-Маджлиси, который посвятил этой лжи целый раздел в своей книге «Бихар аль-Анвар», том 89, страница 66, который так и называется «Глава измененных аятов Корана». Шестым имамом, сказавшим об искажении Корана, был Мухаммад ибн Мухаммад ан-Нуаман, прозванный еще Мухит. В книге «Авайлюль Макалят», страница 48-49, он пишет: «Наши шиитские имамы давно признали то, что Коран был изменен и искажен заблудшей группой». Как всегда, под заблудшей группой подразумеваются сподвижники. В этой же книге на странице 525 он говорит: «Достоверные хадисы и известия пришли к нам только от членов семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если они противоречат тому Корану, что находится у нас, то мы не должны забывать, что он был искажен и не может быть противопоставлен нашим хадисам». Сейчас. То есть такие слова не может быть, что мусульманин он их говорит. Такие слова обычно говорят лицемерие. То есть как занадика. Я сказал вам, что зашли люди, чтобы разрушить ислам под предлогом шиизма. Понятно? Он якобы притворяет, что он любит семейство пророка, и он защищает семейство этого пророка, но он на самом деле лицемер. Он на самом деле не мусульманин, просто бороду поставил, не знаю, укоротил штаны, и так, и якобы он молится и так далее, но на самом деле он лицемер зиндик. Он лицемер зиндик, и вот он пишет такие вещи, то есть про Коран, что Коран искажен. Понятно? Поэтому не может быть человек, который он верит в Аллаха, верит в нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, чтобы он поверил, что в Коран это искажен и так далее. Потому что это не соответствует. Не может быть, что Аллах и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это истина, а Коран... Почему ученые... Вы можете найти, что многие ученые, они обвиняют Рафида, что они являются кафири. Потому что как он может быть мусульманин, ну, и он говорит, что Коран это искажен. Это кроме того, что они поклоняются Алию и Аль-Хасан и Аль-Хусейн, и они считают, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кафиры, и они считают, что Аиша, ради Аллаху анха, жена пророка, она сделала прелюбодеяние. Как это может быть человек, субханаллах, он верит в Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но он так верит? Такие диалоги могут быть только лицемеры распространяют среди мусульман. И, конечно, то есть эти лицемеры зашли, и они смогли это распространять под защитой шиизма. И сейчас, к сожалению, есть люди, которые они следуют за этим куфром и за этим неверием. Давайте посмотрим дальше. Да. Седьмым имамом, заявившим об искажении Корана, был Абу Хасан Аль-Амили, который сказал в своем вступлении к тафсиру Миратуль Анвар ва Мишкатуль Асрар, страница 37. «Знай, что многие достоверные источники сообщают нам о том, что в том Коране, что находится у нас, существует много искажений и замен, а также убранных аятов». Восьмой имам, сказавший то же самое, султан Мухаммад ибн Хайдар аль-Хорасани, написавший в книге «Баяну Сада фи Макамати Либада», первый том, страница 16, «Достоверность наших имамов не вызывает сомнений. Действительно, в Коране есть много искажений и вычеркнутых аятов». Девятый имам, Мирза Хусейн ан-Нури, Табраси, написавший книгу «Фаслюль Хитаб фи Исбати Тахрифи Китаби Рабиль Арбаб». Подробное доказательство искажения книги Господа Всего Сущего. В 1292 году хиджи. Эту книгу многие ученые-мамиты используют как основное доказательство данной темы. Впоследствии он написал еще одну книгу в дополнение к первой. В своем вступлении к первой книге он написал: «Я, Мирза Хусейн, прошу Аллаха помощи на пути его религии и помощи в придерживании истинному Корану, для чего я и написал эту книгу против врагов ислама, имея в виду сподвижников». Десятый... Потом Рафида вознаградили этого мунафика и этого зиндика. И знаете, каким образом? Они его похоронили в Неджаф. То есть они его похоронили... Неджаф — это у них святое место в Ираке. То есть они... Если мы называем Каба, Аль-Каба Аль-Мушаррафа, то есть святая Каба или священная Каба, они называют Неджаф, Неджаф Аль-Ашраф. Более святой. То есть у них Неджаф — это лучше, чем Каба. То есть эти люди, посмотрите, люди, субханаллах, враги ислама, и они, то есть, одевают, то есть, исламскую одежду и говорят, что они мусульмане. То есть они вознаградили этого зиндика и этого мунафика, взяли и похоронили его в самом святым местом у них, это Неджаф в Ираке. Поэтому они сейчас, когда делают хадж, они делают хадж к Неджафу, там в Ираке. Понятно? И у них Неджаф это является святым местом, баракаллаху. Поэтому как может быть потом после такого далила найти для них оправдание и сказать, что они не кафири и они не мунафики? Понятно? И шиитские имамы, чтобы они, чтобы их не, то есть, чтобы покрыть эту идеологию, якобы другие писали опровержение этой книжки. Но это, как говорится, баракаллаху фикум, это такия. Вы должны знать, что шиа, они постоянно стараются вскрывать их не куфр, их не неверие. Понятно? Как только узнаешь, что ты знал о его неверных идеологиях, он сразу говорит, нет, я в это не верю, клянусь Аллахом, что у них есть лицемерие. То есть они писали якобы опровержение той книги, которую писал этот Зиндик, чтобы доказать, что они не, в это не верят. Но это, как говорится, такия, баракаллаху фикум. Он, этот, то есть автор, который писал книжку «Фасл аль-Хитаб», он писал, потом писал опровержение того опровержения, которое они писали. Понимаете меня, баракаллаху фикум? То есть они, когда писали ему против него опровержение, он наоборот взял и писал опровержение того, что они писали, и в конце концов, что шиа, рафиды сделали, вознаградили этого человека и его похоронили в Неджаф. Поэтому, табаракаллаху фикум, эти люди мунафики, нельзя им доверять. Нельзя им доверять, потому что он, если он тебе скажет его неверные идеологии, конечно, ты сразу узнаешь его, и ты сразу скажешь, этот кафир, это не мусульманин. Но он использует эту такию, то есть лицемерие, и ты можешь, то есть он может быть убежден, что Коран искажен, но он тебе скажет, клянусь Аллахом, я верю, что Коран это не искажен, и это наша книга и так далее. Потому что, баракаллаху фикум, у рафида разрешается клянаться Аллахом, чтобы выйти из ситуации. Чтобы ты его не знал, и чтобы ты не предубеждал от него, для них разрешается обмануть. И ты можешь дружиться с ним, может быть, 5 лет, а не знаешь, что у него есть такие идеологии. Понятно? Но если он уже то есть, в сильном положении, или если у него хороший и сильный статус, он может открыто тебе заявить то, что у него есть. Поэтому, баракаллаху фикум, надо постоянно мусульман предупреждает от них. И если вы заметили, большинство ученых рафида, они из Ирана. То есть марджа это является, то есть, великим имамом у них. Если посмотреть, все они или большинство, они из Ирана. Понятно? И этот зиндик, то есть, он был оттуда. Поэтому из Ирана все это невера, то есть, распространяется повсюду. Субханаллах, я вчера видел один ролик, один шейх в Ираке. Но видно, что он суфист. Понятно, видно, может быть, по его словам, он такой суфист. Но факт, он сказал, мы получили, то есть, ящики, яблоки, понятно, из Ирана. И он сказал, то есть, он показывает людям. Вы знаете, когда в ящике, если есть оставать яблоки, надо поставить, как говорится, или картон, или, ну, такие маленькие бумажки, чтобы защищать от ударов, и чтобы они быстро не испортились. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, если ты берешь ящик, допустим, то есть, яблоки или апельсины и так далее, обычно там бывают маленькие такие бумажки, их оставляют между слоями или между рядами в ящике. То есть, он вытаскивает и показывает, вот посмотрите, они, то есть, Коран поставили там, разрезали его на маленькие, то есть, куски и оставляют между этими рядами или слоями яблок в ящике. Такой поступок не может быть только от мунафиков, баракаллах. Понимаете меня? Я думаю, понятно вам, иншаллах, то есть там в потоке. Поэтому мы должны постоянно предупреждать мусульман от этих лицемеров, потому что они воюют против ислама под предлогом любви к семейству пророка Мухаммада, но на самом деле они не признают ни семейство пророка и не признают сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давайте идем дальше. Десятый имам Мухаммад ибн Якуб аль-Кулейни, который написал в Усуль-Уль-Кафи книгу Аль-Худжа. Первый. Вы должны знать, что Аль-Кулейни у них, как Аль-Бухари у нас. У них Аль-Кулейни это великий мухаддис. То есть Аль-Кулейни у них это подобен Аль-Бухари у нас. Давайте посмотрим, что этот зиндик Аль-Кулейни он говорит. У них Аль-Кулейни это, субханаллах, один из больших имамов у них. Давайте посмотрим, что этот зиндик он сказал в своем книге. У них, как у нас Сахих Аль-Бухари, у них книга Аль-Кафи, который писал этого зиндика. Понятно, баракаллаху? Поэтому положение Аль-Кулейни у них, как положение Аль-Бухари у нас. Положение его книги, то есть Аль-Кулейни, его книга Аль-Кафи в шиизме, как положение книги Сахих Аль-Бухари у нас мусульман. Давайте посмотрим в одной из основных их писаний или источников, что там говорится. Дальше. Давай заново. Сядем. Десятый имам Мухаммад ибн Якуб аль-Кулейни, который написал в Усуль-Уль-Кафи книги Аль-Худжа, первый том, страница 284, сказав от Джабера, я слышал, как Абу Джафар сказал, если любой из людей скажет, что он собрал Куран полностью, то есть как он был ниспослан, то он лжец, так как полностью Куран собрал лишь Али ибн Абу Талиб и имамы после него. Повтори еще раз. Если любой из людей скажет, что он собрал Куран полностью, то есть как он был ниспослан, то он лжец, так как полностью Куран собрал лишь Али ибн Абу Талиб и имамы после него. То есть из выше приведенного мы видим, что имамиты верят лишь в тот Куран, что был собран Али ибн Абу Талибом и передан имамам. Что касается того Курана, который собрали сподвижники, то для них он искажен и ложен. Одиннадцатый имам Мухаммад ибн Масуд, известный еще как Айяши, сказавший в своем одноименном тафсире, первый том, страница 25, от Абу Абдулла, если бы Куран читали так, как он был ниспослан, то ты нашел бы в нем имена имамов. После всего сказанного зададимся вопросом, почему имамиты читают и заучивают тот Куран, что признан суннитами, вместе с их утверждением о его искажении? На этот вопрос отвечает их имам Ниаматулла аль-Джазайри в книге «Анвар ан-Нуамания», второй том, страница 360. И если мы спросим, как можно читать этот Куран вместе с его искажениями, то я отвечу. Наши имамы приказали нам читать этот Куран в молитве и жить по его законам до появления имама Махди с истинным Кураном, который искоренит все остальные ложные свитки. Теперь мы видим, почему шииты читают этот Куран. Это лишь ожидание появления Махди с истинным Кураном, собранным Али ибн Абу Талибом. Но далеко не все шииты знают про это и читают их книги, в которых это приводится. Их проповедники, чтобы не поднимать волны смуты, далеко не всем сообщают об искажениях Курана, о которых говорили их ученые. Но, несмотря на это, восхваляют книги, в которых говорится об этом, и основываются на них в понимании своего вероучения. То есть я бы хотел вам сказать одно высказывание от этих. Мы сейчас слышали, что Ниаматулла аль-Джазайри, то есть это один из занадика среди этих людей. То есть он объяснил, почему сейчас шииты, они читают Коран, который есть у суннитов. Хотя они верят, что он искажен. Он объясняет, то есть, что наши имамы так нам приказали, потому что еще не вышел. То есть их имам, где там у него есть будет полный Коран, который взял его, который его написал Али и имами. Ниамат Аллах аль-Джазаири, то есть ниамат Аллах, это значит благо или милость Аллаха. На самом деле он не благо, он никма. То есть Если меняешь букву «ин» на букву «каф», «ни'ма» — это благо или милость. Если меняешь на букву «каф» — «никма», «никма» — это наказание, понятно? Он является наказанием для кафиров, как рафида, и для всех таких занадиков. Он то самое считается большим мухаддисом у них. Я хотел сказать вам одно высказывание от этого человека. Он что он говорит? Он сказал, «Инна ла нажтамиу маахум аля илахин, вала набиин, вала имам. Вадалика аннахум, яни сунна, якулун, анна раббахум, лави кана Мухаммадун набиюху, ва халифатуху ба'ду Абу Бакр. Ва нахну, яни шиа накул, ла накулу бидалика рабб, ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خلق خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا نعمة الله الجزائري это зиндик который является у них имамом что он говорит в своей книге Al-Anwar Al-Nu'mani он говорит мы у нас нету с этими людьми имеется в виду Ахли Сунна Вал-Джамаа то что общего он говорит ла наджтамиу маахум у нас нет общего с этими людьми ла аля илах ни по отношению Господа, валя наби, и ни по отношению пророка, валя имам, и ни по отношению имама. То есть у нас нет общего с этими людьми, имеется в виду с Ахли Сунна Вал-Джамаа. Ни по поводу Илах, ни по поводу пророка, и ни по поводу имама. Понятно? Понимаете меня, баракаллаху? То есть мы сейчас, допустим, Ахли Сунна Вал-Джамаа, мы имеем что-то общее с суфистами. Илах у нас, как у них Илах? Наш посланник Аллах, Мухаммад, как у них наш посланник. Этот человек говорит, что мы рафида, то есть у нас нет общего с этими людьми, имеется в виду с Ахли Сунна Вал-Джамаа. Ни по поводу Господа, и ни по поводу посланника, и ни по поводу имама. Он говорит, сунниты, у них, их Господь, это тот, который сделал халифа его посланника, Абу Бакр Саддик, ради Аллаху. Понимаете меня, баракаллаху? Он говорит, то есть, сунниты у них, их Господь это тот, который отправил Мухаммад и сделал его халифа Абу Бакр. А у нас, мы говорим, это не наш Господь. И это не наш пророк. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, у них, если Аллах послал Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И Аллах сделал, что первый халифа Мухаммада это был Абу Бакр, он говорит, это не наш Господь, это не наш пророк. Понятно? Вы можете, субханаллах, представить, как это может быть? Разве такие слова может быть выходить от мусульманина? Или от человека, который он верит в Аллаха в судного дня? Нет, конечно. Он зиндик. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны знать об этом и должны постоянно предупреждать мусульман от этих занадика, от этих врагов ислама, потому что мусульмане очень сильно сейчас мучатся из-за них в Ираке, и в Ливане, и в разных местах. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать, баракаллаху фикум, про Коран и наше отношение к Корану. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он сделал нас и вас из числа тех рабов, которые знали Коран наизусть и шли по руководству Корана наилучшим образом. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.